Урок 212 на странице Реш-Тет, текст самого Зогара от Реш-Бет-Далет. Ой, извиняюсь, Реш-Каф-Далет, есть ошибка, вижу. От Реш-Каф-Далет. Заменит он букву Бет на букву Кав. Укадин. Итхазей вадай дейхи нефеш хая. Нефеш дейхи хая кадиша. Вело миситра ахра вадай игу ишарцу маем точка миситра дейханух. Итрашмун мая Дезара Кадиша, двоеточие. Решимо де нахаш хая. Точка. Веда решимо де ит юд. Юд, да от, извиняюсь, да от юд. Да ит рашим бабасра Кадиша, микольша решумин де альма. Асулам, левая колонка. Ссылка буквы Реш, Каф, Далет. Укедин. Итхазы вадай выхуле. Двоеточие. Вас. Нир а вадай шиги нефеш хая. И тогда видно, конечно же, что это свят нефеш хая, что это святая нефеш. Дагайну нефеш шелета хая, к душа шиги малхут. Выломится дахер. То есть, что нефеш той святой Хаи, что это Малхут, а не со стороны другой, то есть не со стороны Ситры Ахра, то есть после этой заповеди при Аурвия, обрезание и подворачивание кожи. Везегу ишрацу маем шепируш бе шепируш шепиреш бе сифро шель ханух. Идрашму май зера кадош рошем шель нефешхая. Это что это слова, что написано в Торе, что в Брешите. Ешарцу маим, пусть кишат воды. Что это означает? Что это, что значение этого в книге, но в книге Хануха, была такая книга Хануха. Не ищи ее нигде, ни в интернете, ни в магазинах, ибо нет ее. Они знали эту книгу. Да, не значит, что она была напечатана, или она была издана, или были какие-то рукописи. Они знали эту книгу. Понятно, Раби Шимон знал. Они знали эту книгу. И не ищи, потому что тебе там предложат, конечно, разные варианты, христианские книга Хануха и так далее. Все это пакость, не трогай этого. И это, что объяснил, есть объяснение на это в книге Хануха. И трашму, что пусть запечатляться воды святой семени Барошем Шельнефеш в гравировании Нефеша Хай в записи дословно. Ну, Везегу хорошим шель от юд ганершам бабасар кодыш йотер миколь шагарельшим от гаулам. И это вот запись, дословно, можно сказать, выгравировка буквы вав, извиняюсь, буквы юд, которая выгравирована на святом мясе, святой плоти. Больше, чем во всех выгравированиях, во всех остальных, во всех выгравированиях, выгравированиях мира. Очень важно, видишь, потому что это место Есода. Вот это выгравирование там, вот это вот соответствие вот этому Есоду, вот это место самоопределяющее в отношениях между человеком и святостью, определяющее в различии между святостью и нечистотой. Пируш, пояснение. Кимовера готов ешрацу амаем шерец нефеш хай милашон и трашмут в гидстаярут. Шалидея мила ваприя мидстаярин у митрашмут амаен духрин алайн. Амушпаим ленефеш адам баришимо вациюр шеляну квани крет нефеш хай. Он объясняет нам это. Что же это за выгравирование? Выгравировать может то, что выше, правильно? То есть, есть снизу приходит ман, а сверху приходит мат. И вот этот мат, что свет приходит, он выгравировывает в нижнем, делает нужные насечки. Пируш, пояснение. Ким вэра катув, и он объясняет стих Ишарцу Амаем, пусть квишат воды ползучими тварями, нефешхая. Милашон, это от слова, от выражения гитрашмут, выгравирование, делание насечек и формирование шальдея мила, что благодаря посредству амила, обрезания ваприя, вот название эти запомни. Мила и прия, то есть обрезание и априя, и вот это подворачивание кожицы. Мицтарим формируются и делаются насечки высшими мужскими водами. Мада, да? Которые даются в нефеш, нефеш Адам, в нефеш человека. Они выгравировывают это. Баришимо в насечками или выгравированием и формой нуквы, которая называется нефеш хая. Вагинай, альмайла абина. Нершам в них там им юд в альта тата а в альмат альма тата а извиняюсь в альма тата а малхут нершам в них там им хей убаэша малхуда и анука ола умалабешит аль альма ила абина кеди нафак хей мимена ваилат юд кому абина. И вот высший мир бина, он высекается, о, хорошо, слово высекается нужно, он высекается и штампуется, как выгравировывается с буквой юд, а нижний мир малхут высекается и штампуется, выгравировывается, штампуется дословно буквой гей. И во время, когда Малхут, что это нуква, поднимается и одевается на высший мир, бину, тогда выходит буква гей из нее, и входит в нее буква юд, как и бины, как и у бины. Везешомер, ведарешимо де ит юд, де от юд, снясь, де от юд, ит рашем, бебасра кадиша, миколь шаар решумин, де альма. Киалидей мила уприямит аврим гам мигадам. Коля решимин де альма дин шагем мифинат гей в решимоде от юд ба במקומה כמו שנעשה בנו כשעלת עד לבינה כנל. וכיוון שבשר הקודש, שלנושי סטרניצה של היסוד, נחתם ביוד, יכול גם האדם לקבל נפש חיה, שלימה מהנוקווה קדישה. Очень хороший, прекрасно он объясняет нам. Возвращаемся на нашу страницу, исходную страницу, левая колонка. И это, что он Зохар говорит. Ведар Ишима, и вот эта насечка, это буква Юд, и Трашим, она высекается на святой плоти, на святом мясе дословно. Миколь Шар, она больше высекается на святой плоти, чем во всех остальных насечках, что в мире. Высеканиях, что в мире. Высеканиях мира. Киалидей мила, ибо посредством мила уприя, обрезания и подворачивания кожи, удаляются от человека также все насечки, все высекания мира Дина, мира строгости закона, что они из аспекта Гей. А высекание буквой Юды приходит на ее место, вместо нее. К Моше Наса, как и было с нуквой, которая поднялась к бине, как сказано выше. Векиван, и так как Шебасар Кодыш, и так как святое мясо, святая плоть, следующая страница, правая колонка, Есода, нихтам штамповано, выгравировано, буква Юда, то также и человек сможет получить нефеш хая, полную нефеш хая от нуквы святости. Страница Реш Юда. Текст самого Зогара от Реш Кав Гей. Веов Юфа Валя Арец. Да, Ильягу Детаа Детас Коль Альма Бадалы Тасин. Следующая страница. Лемагавый Таман Багагу Гезиро Декайма Кадиша. Вид старых Летакнале Курсая Оле Аткара Бепумы. Да, Курсая Де Ильяу. Вилав Лошары Таман. Возвращаемся на страницу Реш Юда. Гасулам, правая колонка, ссылка буквы Реш Каф Гей. Вов Юфав, выхуле. Двоеточие. Вов Юфав Аля Арец. И он берет стих. И птица будет летать над землей. Зеу Ильяу. А Аф Коля Олам Ба Арба Аф Афифон. Кедей легьот шам бота брит мила гдуша. Сейчас, прежде чем мы пойдем, давай честно, мы переведем это, а потом я расскажу. Или может рассказать сначала, а потом... Нет, давайте так, как он нам объясняет. Потому что это надо знать немного самые положения, сам рассказ, как это. Веов, то есть дальше, везегу, и это Ильяу. Это говорится об Ильяу. Пророк Ильяу. А Аф, который летает, после его покидания земли. Он покинул землю так же, что его как бы смерч его сокрутился, и он с телом все, он ушел. Это здесь нельзя, это не место нам здесь об этом говорить. Будет место в самом Зохаре, мы это все увидим в самом Зохаре. В этих вещах нельзя, нет смысла говорить словами этого мира. Он объяснит нам все. И это Ильягу, который летает, облетает весь мир четырьмя взмахами крыльев. Кедела Гильот, чтобы быть там, Беота Брит Мила Акдуша, чтобы быть там, в том святом союзе обрезания. А дело в том, что вот он в каждом месте, ну, сейчас он объяснит, я не буду. Вы царихли и такен локиса, и необходимо, чтобы было приготовлено ему, был приготовлен ему стул. Вот в синагогах, когда делают обрезание ребенку на восьмой день, они ставят стул специально. Так предписали мудрецы Торы. Но, конечно, не руками и ногами, а так они, пока народ еще примитивный, пока народ еще не духовно не образован, так они вот так им сделали так, что пока они потом, пока они не повзрослеют духовно и не станут учить, изучать Зогар, и тогда они поймут, что это за заповедь, что наказано, чтобы ставить стул Элиягу при обрезании, при процедуре обрезания, для исполнения заповеди обрезания у них по мясу. Уласкир попив, и необходимо напомнить, то есть упомянуть устами, то есть сказать слова, вот эти слова, следующие. Зеки сэшэл Ильяу – это стул Ильяу. Надо сказать обязательно. Выемло айно шурашам, а если но, то он там не покоится. Ильяу там не покоится. Это очень тонкая вещь, которую нам расскажут постепенно. Бьюра дворим. Киеш лагавин. Декан дариш амикрав. Веоф юфав аль Ильяу. Аль Ильяу. Детасколь альма беарба тасин. Улахалан. Дариша микра шелахарав. Веетколь оф канав лиминею. Аль млахин детасин вышатин альма бешит тасин. Пояснение слов. Киеш лагавин, ибо необходимо понять, что здесь он объясняет стих в офьюфав, и птица, она полетит. Он объясняет это, толкует это, что это говорится об Элияу. Он летит, детас, что он летает. Пролетает весь мир четырьмя взмахами крыльев. Улагалан, в то время как далее в главе Брейшит, Алеф, следующее Безат Ашем, что сможем Безат Ашем изучать, следующая книга Брейшит, Алеф, там он говорит, что это... Дариш, там он объясняет это, толкует стих, который за ним следует. Вэт коль оф, там стоит, так он гласит этот стих, вэт коль оф канав ламинейху. И каждая крылатая птица по ее сорту, по ее виду. Да. И там он толкует это, что это имеет отношение, говорится об ангелах, которые пролетают, которые летят, и пролетают над миром в шестью взмахами крыльев. То есть Ильяху четырьмя, а они шестью. Это я все это учил в свое время в трактате «Брахот», «Благословение». Очень здорово это все, но ничего не понятно, потому что это все как как я какие-то иносказательные такие рассказы какие и ну, очень сильно очень ну не, не я говорю еще раз только Зогар, только когда я стал Зогаром заниматься, вот тогда все это стало раскрываться, то что я изучал эту этот Талмуд, от которого у меня с одной стороны было, конечно, большие знания я приобрел, но и головную боль, потому что все непонятно. Есть, конечно, что-то там зацепки, это есть агада, есть такие как бы рассказы, иносказательные повествования, то что очень, конечно, интересно и очень поучительно, но все равно без кабалы это все как я сказать, как солома. Вайнянгу, кикан дариш байкар сиюма декра, дихтив аль гаарец, шеэйн лифаршо аль млахим эйлюним, кеэм эйнам баарец, квалькен гэхрагу шагу Ильягу. И дело в том, что здесь у нас, то есть в нашем случае, что мы учим здесь, что здесь он толкует это главным образом, толкует главным образом конец стиха, где написано «О земле Аль-Аарец». Дихтив, что написано там «Аль-Аарец» на земле или над землей. О, над землей, наверное, еще лучше. Шаэль фаршо, что это не нельзя, что это невозможно объяснить, что это разговор идет о высших ангелах. Кигаем и нам, ибо они не на земле. Валькены, поэтому обязательно это непременно, что это что здесь это разговор идет об Элияу, указывает на Элияу. Понятно, Элияу, он не ангел, он пророк. Иофав аль гаарец да Элияу да иштахах та дир ба ара, вело меситра де абу има иштахах да иги бадалет та асин. И он приводит стих и туда из Бреши, и стих из далее из Брешит Бет. Иофав, он будет летать над землей. Это Элияху, да иштахах тади, что он всегда находится, смотрите, что он говорит, что он всегда находится на земле, а не в стороне Абы и Имы находится. Да Игу, что он... Он, Ильягу, он летает четырьмя взмахами крыльев. Пируш, что это означает? Пируш. Киамлахим гэм меситра де абу им. Валькен гэм рак немца им башамай. Вешла гэм вак хагат неги. Валькен кашибаим лаарец ласот шлихутам. Таасин башит ситрин, кегамит лапшим башеш свирот. Как потрясающе вот это вот Зогар. Это невозможно, нет слов у меня просто, чтобы выразить. Потому что душа ликует. Это пища для моей души. Она ликует, она совершенствуется, она отделяется от при этом при чтении, при работе над Зогаром, отделяется от клипот. Это невероятное ощущение. Пируш, пояснение. Ибо ангелы, они со стороны Абвиимы. Валькены поэтому, гемраг мимца имба шамаем, поэтому они находятся только в небесах. Ваешлагем, и есть у них вак. То есть хагат неги, шесть сферот. Валькен, и поэтому кашибаим лаарец, когда они приходят на землю, чтобы выполнить их послание, то есть Ашем их посылает, Таасин, они летят, они летают, летят шестью взмахами крыльев. Кем метлапшим, ибо они одеваются в шесть сферот. А валельяу, эйно меситра де абувима, эла меситра де малхут, везесот иштахах тадир баара. Улыфижа малхут эйн лайла далет сферот мизеиран пин, шахен танги, шамихазеу лемата шелу алькен, гу таас коль арарак бадалет асин дайну, Бейт лапшут дал это сферот не танги. Но Элиягу, он не со стороны Абвиимы, а со стороны Малхут. И эта суть Иштахах Тадир находится всегда на земле. Улуфиша Малхут, и так как Малхут, Эйла, эла, у Малхут есть только четыре сферот от Зеиран Пина, что они Танги, Тиферет Нецахот Есод, что от Хазе и ее, что от Хазе и его, что от его Хазе и ниже, от Хазе и ниже Зеиран Пина. Поэтому, гу, поэтому он, Эльягу, летает, пролетает четырьмя взмахами крыльев. Только, то есть, только четырьмя взмахами крыльев. Да, и ну, то есть, бейт лапшу, то есть, в одеянии четырех сферот танги. Векиван шакатуф омер, ва оф юфав аля арец гарей ше эйно, кай аль млахим эла аль Элиягу шегу баарец. А так как стих говорит в Офьюфав, а и, смотри внимательно, и птица будет лететь над землей. А птица, мы знаем, что это ангел. Харей шейнокай, то это не говорит, то это не указывает на, извиняюсь, я что-то не то сказал, в Киеван, и так как я просто сделал утвердительное предложение отрицательное. В Киеван Шахакатув, а так как стих говорит в оф юфаф альга арец, а и птица будет летать над землей. А, птица над землей. Знаешь? То есть не птица здесь важна, птица мы учили, что это, мы с вами учили, что это ангел. Правильно? Но здесь определяющим будет над землей. В оф юфав альга арец. Вот это вот здесь очень важно. И птица будет летать в этом стихе над землей. То шейно, то это вот не указывает на ангелов, но на Элияу. Что он на земле, словно в земле. Машеньке на микра вет коль оф канаф ламинейгу, шло не скаршам аля арец, кай аля млахим, шеем и ситре де абуима де тасин, альма башит тасин. В противоположность стиху, он цитирует его, и каждая птица, каждая крылатая птица по своей, по своему виду, по своему сорту. Что здесь не упоминается, что там не упоминается над землей, то это, поэтому это указывает на ангелов, что они со стороны Абвиимы, что они пролетают мир шестью взмахами крыльев. Лемагавы таман багагу гзиро де кайма кадиша. Следующий фрагмент из Зохара. Чтобы быть там, то есть Ильяху прилетает над всем миром, чтобы быть там, в том обрезании Святого Союза. Омер Атам, כי משום שאמר אליהו, קנה קניתי להשם, כי עזבו בריתך, בריתך בני ישראל, וגומר, אמר לי חייך, בכל אתר דהי ראשים הקדישה, ירשמון לבני בבשרי הון, левая колонка. Ант тис даман таман, вы пума де аз гид, де Исраэль азву, гу а у яз гид, де Исраэль мы каямен гай киюма. О, кияма. Смотри, какие мы тонкие, тончайшие вещи учим здесь. И это тоже из Талмуда, все это вот, все эти вещи, которые... Собственно говоря, мы учим из всех, из каждого раздела учения об освобождении. Смотри внимательно. Омер Гатам, он говорит причину этого, что так как Ильяху сказал его слова, «Канака нити лашем, я сильно возревновал Творцу». То есть ревнитель был веры, ревнитель Творца. «Киазву бритеха бней Исраэль» и покинули твой союз сыновья Израиля и так далее. И вот на это ответил ему Ашем. «Хаех, я клянусь, бахоля тар, де гайры, шима, в каждом месте, где вот это Решима, вот это высекание Святого Союза производит сыновья, мои сыновья на своей плоти, то есть на Исоде, левая колонка. Ант издам, и ты туда приглашаешься. То есть ты должен быть там. Выпума и уста де Асид, которые свидетельствовали, что Израиль оставил его Ашема, то есть Ашема, те же уста да будут свидетельствовать об Израиле, что он этот союз исполняет. Вага тнина, альма дейт анеш Элиягу, Камыкут шабригу, аль дамар, далитура аль банавы. И мы учили, чем был наказан, за что был наказан Ильяу пред святым благословен он. За то, что он говорил позорные вещи, позорные слова о его сыновьях, о сыновьях Творца. Ад кан лешуно, вот конец цитаты. В хасвишалом легавин адварим лефи пшутан, шельягу нитхаяв лихьот аль коль брит мила бивна Исраэль. Мидам онеш аль шамар далитура Аль Исраэль, у тебя смотри внимательно, что он говорит. И Боже упаси, чтобы понимать слова, вот эти слова в их прямом смысле, в их простом смысле, что Ильяху обвиняется в том, льет, что Нитхаяв льет, что он нет, что Ильяху обязан быть, за то, что он это так сказал, что Ильяху обязан, дословно, что Ильяху обязан быть на каждом обрезании, то есть знака союза сыновей Израиля по причине наказания, что это наказание за то, что он сказал, за то, что он говорил позорные, позорящие его слова, позорящие слова об Израиле. Веоде эха маркан лифанейну шецрихин легазминуто уле аткара бипумы. Да, курсая, есть маленькая есть ошибка, последнее слово в строчке девятой вместо мем должно быть самых. А курсая да Ильягу, вейлавло шары таман. И более того, смотри, эхо Маркан, как он говорит здесь перед нами, что необходимо приготовить ему легазминото, что необходимо пригласить его, как бы, пригласить его, пригласить Ильяху. Каждый раз, когда вот это обрезание делается, делается это обычно в синагоге. Улея Аткара и упомянуть словами эти слова сказать, которые мы говорили, что это стул Ильяху. Да, курсая де Ильяху. Это стул Ильяху. А если нет, если не упомянешь это, не упомянешь это, то он там и не будет покоиться. Он его не будет там. Ваимха свишелом гу мухрах легьот аля брита милами таама онеш. Аллоху мухрах льет таман. И если, не дай Бог, он обязан быть на обрезании по причине наказания, что это его наказание, то ведь тогда он обязан быть там, правильно? Что не так, что если они скажут они или не скажут, что это стул или я, вот он обязан все равно быть там. Потому что если наказание, то он обязан быть там. Понятно? А если они не говорят, произносят это, что вот это стул или ягу, то тогда он там не появляется. Значит, это какое же это наказание? Значит, это не наказание. Очень интересное доказательство он дает. И далее еще не все. Вот, лама царих. Лысагадута де Ильягу шияид лифанав шебне Исраэль мекаямим брит мила ки эйн гаколь калуй лифанав и барах. И более того, зачем необходимо свидетельство Ильягу, чтобы он свидетельствовал перед ним, то есть перед святым благословен он, что сыновья Израиля исполняют завет плоть, завет обрезания. И разве в их эйнаколь галгилу, и разве не разве, разве, разве все не раскрыто перед ликом Творца? Зачем это свидетельство нужно? Эласот гадоль венура гестиру кан тахат матак лишонам кедаркам тами. Но великий и страшный секрет сокрыт здесь под натягом, нехорошее такое, по-русски нельзя сказать, под натягом их слов, как это принято у них всегда. Натяг можно изменить на другое слово, которое тебе понравится, под напряжением их слов. Можно тоже сказать, если это поможет. Вайнян тавин им гамува базохар. И этот аспект можно понять. Ты поймешь этот аспект, то есть этот вопрос, этот аспект поймешь с тем, что приведено в Зоаре. В главе Шалах. Патах раби Илая. Выхуле. Бавраам ктив. Гидгалех. Здесь, по-моему, первая буква 19 строчки. Третье слово, четвертое слово от конца должно быть «гей», а здесь «хет», по-моему, выглядит как «хет», должно быть «гей». «Идвалех лефанай вагаятами». «Яков ты ишталим ятир, ктива, Яков иштам, а мои краи иштам». «Бегиндело ишта, иштаер бе псолет клаль». «Да прия, а я бе мехуле, а тарде прия». Шарей, игу шор диюкна дисмола декурсая диле, ваги шор, икре шор там вихуле, бегинди ит шор муад, б сетер орла апри порла прия, векама гардини димусин, навкин мине, ад дарга, Батраит, батраита, де икры, шея, выхули. Выда, бахибура, де хибур, биша, выхули. Вияков иш там, бала шигу там, аеншам. Здесь довольно тяжелый материал, потому что для этого надо знать еще и другие вещи из учения. Есть такое понятие, мы еще увидим дальше сейчас, которое есть в учении, в Талмуде есть тоже, есть такие же такие законы, которые кажутся ортодоксальным евреям, что разговор идет об ущербах и возмещении ущербов. Например, если бык классифицируется как шор там, бык, скажем, как сказать, бык цельный, такой прирученный, спокойный. То есть, что он известен как такой, как спокойный бык, что он не приносит увечий или увечий человеку, или, как сказать, ломает вещи, бодается и так далее. А есть бык, который называется шормуат, предупрежденный. То есть уже знают, уже были случаи, когда он приносил увечья или ломал что-то, бодался и так далее. И вот тогда предупреждают хозяина. И есть разные такие, есть положения, есть законы по этому. И он, если, например, предупредили хозяина, а все равно он не посмотрел, не обращал внимания, например, а выпустил его как-то так, этого предупрежденного. Так, и поэтому и бык называется предупрежденный. Конечно, не быка предупреждают, а хозяина, но бык называется предупрежденный от имени хозяина. И вот когда он уже предупрежденный, все равно не доглядел хозяин, и он кого-то бодал его кого-то, или что-то сломал, нет, кого-то убил, извиняюсь. Когда кого-то убил кого-то, то его тогда забрасывают камнями, и этого хозяина. То есть разные есть положения. А когда, если это бык, который не предупрежденный, просто там, и вот не было случая, чтобы он такой был, а вдруг у него такое вот было такое с ним случилось, что он кого-то забодал или что насмерть, я думаю. Тогда что надо? Тогда он продает этого мяса, продает этого быка, то есть его как бы каркас, его тело и все это. Все это потом продается, потому что можно и мясо есть, и можно эту кожу, и другие вещи, рога, все, что можно использовать. И половину они делят между собой, то есть половина ему и половина потерпевшей стороне. Примерно так, грубо говоря. Но разговор совсем не идет об этих имущественных таких делах. Я тоже это все изучал и думал, боже мой, неужели они спрашивали все это? А зачем мы это учим? Это все, они говорят, это юридические положения. Вот так они учат в Талмуде. Они учат и думают, что это вот так вот на ки у нас, а сейчас, может быть, не надо, не обязательно вот это название, то есть имеется в виду не бык, сам бык. В настоящее время это может быть и машина, и автомобиль, и и что угодно, неважно, но сам концепт, что это бык, который здесь там четыре таких незики называется, четыре наносителя ущерба. Здесь не место на это, но вот только здесь разговор идет про быка, и поэтому я немножко вам такое вот маленькое виденице сдал. Ну, я попробую здесь немножко так перевести, просто главное, конечно, то, что он нам потом объяснит. Он не переводит это, но дает объяснение. Так вот, еще раз, 17-я строчка. И этот аспект поймешь с тем, что приведено в Зогаре, на другом месте, в Шалах. Глава Шалах. Патах Раби Илая. Открыл тему, значит, открыл Раби Илая. И так далее. У Авраама написано, то есть в отношении Авраама написано, «Итэлэх лэфанай вагьятамим». «Иди передо мной», Ашем сказал, «и будешь цельным». Яков, который был более совершенным, да, пришел в более совершенное, большее совершенство, чем Авраам. Понятно? Потому что Авраам имел только хесед. А Яков имел и хесед, и гвуру, и он сделал среднюю линию. Яков, который был больше, более совершенным, пришел в более совершенное, большее совершенство, написано у него. Яков, Иштам, Яков человек простой, то есть безыскусный, там это такой, как бы сказать, простодушный, безыскусный, спокойный, как бы. Амай и Краи Иштам, и он спрашивает там, задается вопросом, почему называется человек там? Там тоже совершенный и в своей простоте. Бегиндело Иштайр бе псолет клаль. Почему? Он и сам отвечает. Так как в нем не осталось совсем от отходов. Понятно, у него все дега, и что вот прия гаябе. У него была прия. Вот это подворачивание... его подворачивание кожи. У него она была. И так далее. А тарды прияны шары вместо вот этого прия, да, второй фазы в обрезании, осталось, и это шор, это бык, диюкна, то есть бык, образ левой стороны трона, его трона или его стула. Вагу шор, и вот этот бык называется шор там. Этот, тот, что я говорил, бык такой цельный, спокойный, приученный. И так далее. Багинда ид шор муад. Бесетер орла. Так как есть и бык предупрежденный в стороне орла, в стороне крайней плоти прия. В кама и сколько злых сил Навкин выходит из него от Дарга до Батрайта, до другой ступени, которая называется Шиия. Сиия. Так называется. Выхулы и так далее. Веда Бахибура де Хибур Биша. И это в соединении, соединении нечистой стороны. Выхулы и так далее. Общее такое нам не нужно особенно. Это просто я перевожу так для... чтобы мы так более-менее знали, о чем там разговор шел. Выхулы и так далее, в Яков и Иштам. И слова вот Яков, человек там, человек простой, цельный в своей простоте. Баалады агу там, он, что он хозяин того там. То есть он хозяин того быка, который там. Ничего не понятно, но не важно. Хозяин того быка, который там, который простой, так сказать, цельный, приученный, спокойный. Аян Шам, читай там. Ну, Мы до туда еще не дошли. Еще. Поэтому просто я так перевел. Невозможно никогда брать целую тему какую-то и брать кусочек от нее в другом месте, перевести ее. Не будет не совсем понятно. Бьюра дворим. Вот это самое главное, что он сейчас объяснит нам. Кидалит клипот ген, двоеточие, рух сара, анан гадоль, эш митлакахат, в нога лосавив. Пояснение слов. Есть четыре клипы. Рух сара, так примерно я перевожу, так. Штормовой ветер. Анан гадоль, большое облако. Эш митлакахат, пожирающий огонь. Пламенеющий огонь. Венога лосавив. И нога лосавив. Сияние его вокруг, так называется. Вегимереш ришоним ген клипот тмайот кулан. Аваль клипа, клипата нога. Хется то вехется ра. Убаэт. Это очень важно, что это сейчас базой служит к тому, что он дальше будет говорить. Убаэт шегимера клипот двукот ба. Насет кулан кула. Ра. А три и три первые клипы, они клипы нечистые, все нечистые клипы. Но клипа нога, то есть клипа вот это сияние вокруг него, она наполовину добро, а половину зло. И во время, когда три клипот прилегают к ней, к нога, она становится полностью зло. А во время, когда нефредит, когда они отделяются, вот эти три нечистые клипот от нога, умидабкот, умидабекет бакдуша, и когда и она с нога, вот это четвертое, когда и она прилегает к святости, она становится полностью добром. Умикоман шель далат клипот. Эйлу хэм хэн басиюма парцув шигу баси. Басиюма исот шие шам бет орот. Зе аль зе. А ор аришон некра орла. Убо клулот гимера клипот. Атмиот. Вес двоеточие. Руах сара. Ванан гадоль ваеш митлакахат. Ва ор абет некра орва прияши. И... Бехинат клипа, нога, шахет сято, вехет сера. Потрясающе. Вот это он дает нам, как бы сказать, введение к тому, что он дальше будет говорить. Оба эт шенифредет мигем, и во время, когда... Где? Дальше. 37-я строчка после точки. Умикоман, а места, места четырех этих клипот, смотри внимательно, они в конце парцуфа. И у нас тоже, конечно, в нашем конце парцуфа. Что это в конце есода. Там это место этих клипот. И то же самое и у нас. Что есть там две кожицы. Одна на другой. Кожа... Первая кожа называется... Одна кожа называется орла. Крайняя плоть. У Бог, Лулот, и в нее включаются три нечистые клипы. Он их перечисляет. Руахсара, то есть штормовой ветер, буйный штормовой ветер. Ванангадоль, большое облако, Ваэшмитлакахат, и пламенеющий огонь. Ваор габет некра ор априя. И вот вторая кожица называется кожа прия. Вот ту, которую подворачивает уже после во второй стадии обрезания, то есть после обрезания. Что это аспект, вот что вот это и есть аспект клипат нога. То есть клипа сияние его вокруг. Что половина ее добро, а половина зло. Мы переходим на следующую страницу. Страница Реш Юд Алеф. Правая колонка Асулам Вигине Адам Ришон Нулад Миг Багуль. Кигимель Аклипот Гатмиот Логиталагем Шумах Изабо. Влогаябо Элаклипат Анога Левада Шиги Ор Гаприя. Вайта Гамги Кула Тов. Лигюта Нивделет Мигимель Аклипот Гатмиот Внезапкабек Душа. И вот, первый человек родился обрезанным. Моше тоже был обрезанным. Так вот, первый человек был обрезанным. Ки гимеля клепот отмыет, ибо три нечистые клепы, ну, и талагем шум, у них не было абсолютно никакой зацепки в ней, в нем, то есть в первом человеке. В лога я обои не был, и в нем была только клепа нога, что она кожа, кожица прия. Ваита Гамги, тоже она была совсем добром, полностью добром. Лигюта, так как она отделена была от трех нечистых клепот, ибо их не было у него. Ванидабка бег душа, и она прилегала к святости. Эла бахед эцадат, бапитуй ганахаш, акалюль мигимеля клепот отмыет, машах лав эт аор габет шигу аорла квошагам рохазан. Адам решен мушех варбар лато, а я. Но в грехом древа знания, когда он был соблазнен соблазном, дословно соблазном змея, который состоял из трех нечистых клепот, притянул он на себя. Первый человек, то есть Адам, притянул на себя другую, вторую кожицу, что это орла, что это крайняя плоть, как сказали мудрецы Торы. Цитирует это в трактате Сангедрин. Адам Ришон, первый человек, он притянул себе его крайнюю плоть. Везе сод акату. Вогад баала вело ишмарейну вегомер. Ашор и салек вегам баала в юмат. Ки баэт шега орла кавца лав. Вонит хабра баис сод шило текев. Пархаби мену агадни шама де ацилут винафаль асья венигназа лав мита. И это суть стиха. Вегоэт бэбала, такие эти законы, которые. И его хозяин, то есть хозяин быка, был предупрежден. Вело ишмарейну, но он его не следил за ним, то есть не следил за своим быком. То есть был уже предупрежденный, как я немножко рассказал. И так далее. Что получается тогда? Что если он, этот бык, кого-то забодал, убил, гашор и салек, тогда бык будет, пусть бык да будет заброшен камнями, убит, камнями, и также и его хозяин пусть будет убит, пусть умрет, дословно говорится. Это в Шемот, это во второй книге Торы. Кибаэт шау, что это значит? Это не говорит об этих вещах, а говорит именно о том, что вот мы о чем говорим, о нечистых, о вот этом аспекте этих нечистых сил, и что мы сейчас говорим. Шкибаэтша орла ковца и бававре в тот момент, когда крайняя плоть подскочила к нему, к Адаму, после его греха. Ванитхабраба и сотшило и привязалась к его Исоду, тут же улетучилась из него Нешама Ацилута. И он упал в Асия, в мир Асия. В мир Асия, в восприятие мира. В мир восприятия. В Нигзара Лавмита. И было провозглашено, было постановлено о нем с указом смерти. Везе сот зогар ханэр. Дейт шормуат басетер орла прия. Кивихамат шегу ад шелоле холь мецада. Велонишмар вахай. Алькен кавца лав га орла каналь. И это то, что говорит зогар, как сказано выше. Дейт шормуат, что есть шор предупрежденный. Со стороны орла прия, со стороны крайней плоти и прия. Кибихама шего ад. Ибо из-за того, что он был предупрежден, Адам тоже был предупрежден. Шелолая хоть, чтобы не есть от древа знания. Волониш Марве Ахали, он не следил за этим, не был осторожен в этом и съел. Алькен ковца Аллах поэтому подскочила к нему крайняя плоть, как сказано выше. Варит Мау Бетаурот Яхат. И Гамора Прия Шагунога Нитма Гамгу Микоах Хибуро Видабкутоба Орла. Шехен гимель отмеет. Ванитмау и были, стали нечистыми две кожицы вместе, то есть две кожи вместе. Эти два типа кожи вместе. Кигама ор, ибо также и кожа прии, что это нога, она стала нечистой также из-за соединения и прилегания к крайней плоти, что это три нечистых. Амнам еш гефреш бенея, киора прияни крашор там, вломат. Митам гаюта бигдуша гмура митерем хет. Да это садат. Ву нитма рак алидей га орла шенидабкабу. Однако есть между ними различия. Ибо кожа при называется шор там, то есть соотношение такое, называется бык. Цельный бык, прирученный, спокойный. Веломат, а не предупрежденный бык. Митам гаюташ, по причине, что она была в полной святости до греха древа знания. Вегу нимна, и она стала нечистой только Алидея орла только из-за крайней плоти, которая к ней прицепилась, которая к ней соединилась. У нуфиках еш беттику ним и уходи. Милау прия. Кибашора муат неймар гашор и салек вехен а орла црихим лавир лахатох мяг душа. И поэтому есть два отдельных исправления. Мила, обрезание, куприя и заворачивание кожицы. Ибо Тоже соотношение есть в отношении быков, да? Которые причиняют ущерб или не причиняют. Ибо в отношении предупрежденного быка сказано, а Ашор Исалек, если после того, как он кого-то забодал и убил, что бык будет побит камнями, и также орла, также и крайнюю плоть необходимо убрать и отрезать от святости и бросить ее в афар, бросить ее в пепел. Также вот в синагоге там тоже есть такой как бы бачок с пеплом, и потом туда ее бросают. Афар, можно сказать, просто прах земли. Аваль башор там немар вехацу эт каспо вехен ор априя еш леганихо бекдуша мехубар леесот. Эва шецрихим лехацот велекроа ота лехан улехан шабазе мидгалим гамохин бахазара эля парцув венегла басара кодыш. Вот это же соотношение есть вот здесь. Вот. Аваль башор там, но в отношении шор там, то есть быка, который цельный, прирученный, спокойный бык, сказано «выходцу эт каспо». В Торе там же написано «выходцу и разделите пополам деньги его», то есть деньги, которые получили за его продажу вот этого вехен ора прия, и также понятно, не надо его забивать его камнями и так далее. Но просто надо разделить все это деньги, которые за него взяли, за все его. Вехен ора прия. И также кожа прии есть у нее, и надо ее оставить. Оставить ее в святости, связанной с в соединении с Есодом. Но что необходимо разделить Валикроа и, так сказать, подвернуть ее с одной и с другой стороны, вокруг, чтобы заметить Галим, что этим самым раскрывает Мохин, снова раскрывается Мохин в парцуфе, и раскрывается святое мясо, то есть святая плоть. Да, то есть даже в этом мире, если из мяса по мясу говорить, то головка раскрывается, так сказать. Везешо мершам обагай шор аби пирия, прия. На иврите прия. Веавар зугама депсолет кула киаридей шехоцим гаор лекан. Мисавив гаисод мидбалетет виголехет коля зугамаши кипель ора прия микоах и боро гакодим бар баорла вагамохин ше нистальку михамат га орла и холим лахзор улагит галот. Вы знаете, это что он там говорит, увагай шор, и в этом быке абит прия, в этом быке он имел в виду также и говорится о Якове тоже, что и в этом быке было сделано прия. Веавар была убрана нечистота отходов, всех отходов. Киаридейших отцим, ибо благодаря тому, что разделяют пополам кожу сюда и сюда, то есть со всех сторон, мисавив вокруг Есода, мидбателет вголехет, постепенно аннулируется вся нечистота, которую получила кожа прии из-за связи, предшествующей связи с орла, крайней плотью. Вамохин и Амохин, которые вышли из-за крайней плоти, они могут возвратиться и раскрыться.